Кое в чем все западные мегаполисы похожи. Все те же африканцы торгуют поддельными сумками и очками. Все те же выходцы из Гватемалы дудят старую песенку на бамбуковых флейтах. Соловьем быть лучше, чем улиткой. Но кое-что увидишь только в Риме и больше нигде. Например, продавец бутербродов, который при встрече зовет меня красоткой. Горячий или холодный панини, Белла. И обнимающиеся парочки на каждом углу. Как будто у них конкурс кто кого. Завязываются узлом на каждой скамейке, гладят друг друга по головам и причинным местам, целуются и милуются без конца. А фонтаны? Плиний-старший писал: «Если задуматься о том, сколько воды поступает в публичное пользование в Риме для бань, резервуаров, каналов, домов, садов и вилл, и представить пройденное ею расстояние, обойденные плотины, проточенные насквозь горы, пересеченные долины, то нельзя не признать, что нет ничего более чудесного в мире. Со времен Плиния прошли столетия, и сегодня у меня есть несколько претендентов на звание моего любимого римского фонтана. Один на вилле Боргезе. В центре него резвится семейство из бронзы. Папа Фавн, мама обычная женщина, а ребенок просто без ума от винограда. Родители стоят в странной позе лицом друг к другу, ухватив друг друга за запястье и отклонившись назад. То ли они собираются начать ссору, то ли весело кружатся. Трудно понять, но скульптура в самом деле как живая. Что бы там родители ни делали, их отпрыск восседает прямо между ними на сплетенных руках и, не обращая внимания на ссору или веселье, жует свой виноград, болтая раздвоенными копытцами. Малыш явно пошел в папу. Сейчас самое начало сентября 2003 года. Погода теплая и праздная. Я в Риме четвертый день, и нога моя до сих пор не переступила порог ни одного музея или церкви. Я даже в путеводитель ни разу не заглянула. Все это время я подолгу и бесцельно гуляла по улицам, пока, наконец, не набрела на маленькое кафе, где, по словам добродушного водителя автобуса, продается лучшее в Риме джелато, то есть мороженое. Кафе называется «Il gelato di San Crispino». В переводе что-то вроде «мороженое от святого Хрустина». Для начала я попробовала медовое с лесными орехами. В тот же день зашла еще и выбрала грейпфрутово-дынное. А вечером после ужина специально вернулась, не поленившись пройти всю дорогу пешком, в последний разочек за порцией корично-имбирного. Каждый день я стараюсь прочитывать по одной статье из газеты, сколько бы времени это ни отнимало. Каждое третье слово приходится смотреть в словаре. Сегодня новости просто сенсационные. Трудно представить более драматичный заголовок, чем «Обезита и бамбини итальяни сона и пиограсси де Европа». Боже правый, ожирение. Похоже, в статье речь идет о том, что итальянские новорожденные самые толстые в Европе. Продолжив читать, я выяснила, что итальянские карапузы значительно упитаннее немецких и в несколько раз толще французских. К счастью, статья умалчивала о том, где в этой шкале находятся американские дети. У детей постарше лишний вес также достиг опасной отметки. Производители макарон утверждают, что они тут ни при чем. Тревожная статистика детского ожирения в Италии обнародована вчера некой «Una Task Force Internationale». В переводе не нуждается. На расшифровку статьи целиком ушел почти час. Все это время я ела пиццу и слушала, как какой-то итальянский карапуз играет на аккордеоне в доме напротив. Мне он не показался слишком толстым. Но может, это потому, что он был цыганенком? С последней строчкой я, возможно, что-то напутала, но, кажется, правительство решило, что единственный способ справиться с кризисом ожирения в Италии — ввести налог для граждан с лишним весом. Может ли такое быть на самом деле? Если я и дальше буду продолжать так питаться, через несколько месяцев придут и за мной. Очень важно читать газеты и для того, чтобы узнать, как поживает папа. В Риме о состоянии здоровья папы ежедневно сообщается в газетах наряду с прогнозом погоды и расписанием телепрограмм. Сегодня папа устал, хотя вчера был бодрее. И завтра, по прогнозам, он будет бодрее, чем сегодня. Я чувствую, что попала в страну чудес для изучающих итальянский.